Девятое. К концу XVIII века серьезный интерес к отечественной истории сильно возрос. К этому времени издано было значительное количество летописных списков и ценных памятников русского права. Возник довольно широкий круг любителей русской старины, искавших в истории аргументов для защиты самобытности русской культуры, в противоположность повальному увлечению французскими модами и французским вольнодумством. Одним из видных таких любителей был граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, годы жизни 1741-1817. Он получил образование в артиллерийском училище и состоял одно время адъютантом при графе Орлове. По выходе в отставку он предпринял трехлетнее путешествие по Европе. По возвращении он был церемониймейстером при дворе Екатерины, потом обер-прокурором Синода и, наконец, президентом Академии художеств. Главная его страсть была собирать письменные памятники отечественной старины. В провинции он имел комиссионеров для покупки старинных рукописей. Когда он был назначен обер-прокурором Синода, 1791 год, среди его подчиненных оказались знающие дело помощники из духовенства. По его совету Екатерина издала указ об извлечении из монастырских архивов старинных документов и посылке их в распоряжение Синода. Таким образом, у Мусина-Пушкина образовалось громадное собрание драгоценных памятников старины, с которыми он сам только постепенно знакомился и самые интересные находки издавал. Так, в 1795 году он нашел у себя сборник древнерусских повестей, составленный и записанный по всем признакам в Пскове в XVI веке. В конце этого сборника помещено знаменитое «Слово о полку Игореве». В 1800 году Мусин-Пушкин напечатал «Слово» по подлиннику с помощью ученых-архивариусов Бантышкаменского и Малиновского. Вероятно, по их совету незадолго до 1812 года Мусин-Пушкин обратился к Александру I с прошением о присоединении его рукописного собрания к Московскому архиву иностранных дел. Прошению не был дан сразу ход. В 1812 году французы пришли в Москву, и дом Мусина-Пушкина сгорел дотла вместе с его библиотекой, в том числе и подлинником слова. 70-80-е годы 18-го столетия – время необыкновенного оживления умственной и литературной деятельности в России. Появилось множество литературных журналов и журнальчиков, полемизировавших между собой. На гребне этого подъема стоял Николай Иванович Новиков, годы жизни – 1741-1818. Он интересовался и русской историей и издал ряд ценных исторических материалов «Древняя российская библиофика». В русском обществе появился интерес к обсуждению литературы и общественных вопросов, и в частных беседах, и в различных дружеских кружках. Это была эпоха зарождения в России общественного мнения. Большинство этих кружков и содружеств принимало форму масонских лож. В царствовании Екатерины II масонство широко распространилось среди русской аристократии и офицеров армии и флота. Цели масонства XVIII века – нравственно облагораживать своих адептов и объединять их на началах братства, равенства, взаимопомощи. Заседания лож обличены были в сложный символический ритуал, описанный Львом Толстым в «Войне и мире». Масонами были и князь Щербатов, и Болтин, и Новиков. В 1785 году вступил в масонство будущий историк Карамзин. Пробыв в масонстве 3 года, он из него вышел. В первую половину царствования Екатерины в русском масонстве господствовали рационалистические течения, а в конце 70-х годов и в 80-х 18-го столетия возобладал мистицизм. К мистицизму склонен был и Новиков. В мае 1779 года куратор Московского университета Хирасков, масон, предложил Новикову взять в аренду на 10 лет университетскую типографию и издание газеты «Московские ведомости». Новиков согласился и переехал из Петербурга в Москву. Там он развил свою издательскую и просветительскую деятельность с необычайным размахом. Вместе с тем он вступил в московскую масонскую организацию, состоящую тогда из нескольких лож. Из Москвы за правилы масонских лож вошли в сношение с орденом розенкрейцеров, претендовавших на знание высших тайн. Центр розенкрейцеров был в Германии. Новиков стал во главе московской ветви розенкрейцеров и даже занялся алхимией, которая была в почете у розенкрейцеров. Новиков использовал свои алхимические знания для составления лекарств, которыми он лечил своих знакомых. 1 мая 1789 года кончился 10-летний контракт Новикова с Московским университетом относительно аренды типографии и издания «Московских ведомостей». Новиков рассчитывал на продолжение контракта, но Екатерина запретила университету это сделать. Екатерина уже перед тем стала относиться подозрительно к деятельности Новикова. Одной из причин ее беспокойства были связи ее сына Павла Петровича, с которым она была не в ладах, с Пруссией, в частности, с берлинскими розенкрейцерами. К тому же прежний союз России с Пруссией был в 1780 году заменен сближением с Австрией, а отношения с Пруссией у России испортились. Затем началась французская революция. В 1792 году Новиков был арестован и заключен в Шлиссельбургскую крепость. Екатерина умерла 6 ноября 1796 года. В первый же день своего царствования Павел Петрович издал приказ об освобождении Новикова. Новиков был заключен в крепость еще в полном расцвете сил и энергии, а вышел оттуда дряхл, стар, согбен. Он поселился в своем имении Авдотьино Московской губернии и прожил там почти безвыездно до смерти. Значение Новикова в истории русского общества очень велико. Новиков пробуждал в окружающих самостоятельную мысль и заражал их горением своего духа. В частности, общение с Новиковым и его кружком было поворотным пунктом в нравственном и литературном образовании Карамзина. Карамзин, годы жизни 1766-1826, стоит на грани 2 веков. Основы его как писателя и историка заложены были в XVIII веке, а главный труд «История государства российского» открывает собой уже новую эпоху в русской историографии.